Уважаемые коллеги, ну, с некоторыми из вас мы встречаемся уже неоднократно. На 4-м съезде я был. Присоединился только на 4-м съезде. Но так получилось, что раньше мы как-то не пересекались, что-то слышали. Мне кажется, я в прошлый раз, выступая там 2 раза на 4-м съезде, не сказал, что одной из ипостасей моей многопрофильной профессиональной деятельности вместе с некоторыми еще товарищами нашими, как там некоторые говорят, разумными от народа, имеющими соответствующую квалификацию, это консультирование наших законодателей, в том числе федерального уровня. И вот просто вот такую вот картинку очень яркую в затравку того, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Пример. Нашу эту опергруппу, да, то есть как ОМОН правовой, раньше звали, последние 7 лет мы перестали туда ходить, потому что квалификация юриста в Государственной Думе упала так, что работать просто стало невозможно. Но это как читать лекцию о высшей математике в детском саду. А вот раньше нас звали в тех случаях, когда органы власти, ну и соответствующие группы интересов, понимают, что нужно что-то поменять. Более того, иногда, замечу, они даже знают, чего они хотят получить, ну, в самых общих чертах. А как это сделать, они не знают. И в этом случае они вдруг вспоминают, что есть такая основа в стране и в государстве, да, совокупность профессионалов в разных областях, которые странным образом что-то изобретают и постоянно что-то делают руками. А в результате этого все что-то кушают, на чем-то ездят и так далее. И вот, значит, в части правовой они начинают прибегать, да, и говорят, а не можете ли вы нам что-то посоветовать? Мы, как правило, всегда можем что-то посоветовать. У нас с идеями всегда богато. Мы даже ими делимся просто так. Мы даже денег за них зачастую не берем. Вот. Ну, мы собираемся, смотрим на проблему, мозговой штурм. Вырабатываем некое решение. Как правило, такое слегка удивительное, да, такое нестандартное решение. И приходим с этим решением туда. Ну, у умных людей там они были, я надеюсь, что они там все-таки останутся еще в ближайшее время, потому что иначе совсем все будет плохо и в плане общения с государством нашим. Они говорят, о, здорово, да, то есть люди могут оценить, что да, очень красивое решение. А вот потом туда приходят люди типа Германа Грефа. Ну, я образно говорю, да, фамилия говорящая, просто вот как образ. Вот. И они, когда смотрят, они тоже, в общем, в своей сфере специалисты, но они узкие специалисты. И они зачастую, вот я был один случай, когда они прямо об этом спросили, а где здесь наши деньги? И на этом как-то вот, как эти говорят, атомщики ОЗ падает. Да, в половине случаев они берут эти наши решения, в половине от этой половины они их пытаются страшно изуродовать, ну, что-то оттуда взять, как бы, да, то есть обрезать. Ну, зачем там машине, да, там кондиционеры, все прочее, и на тракторе можно поехать. Вот, получается зачастую вот то, что мы видим, как получается, но вот этот вопрос, а где здесь наши деньги? Он нас напрямую выводит на самую главную проблему, которая у нас есть и о которой мы пытаемся с настойчивостью дятлов всем говорить. Что наша проблема не в недостатке ресурсов, не в избытке населения в некоторых регионах мира. Я, так сказать, мировой сейчас чуть-чуть масштаб возьму. И не в целом ряде других частных проблем, о которых очень любят говорить отдельные группы финансово заинтересованных экспертов. А проблема-то основная и у нас в стране, и в мире в целом, в большей даже степени, чем у нас в России, это проблема паразитизма. И проблема-то эта, она, в принципе, вполне себе представляема, ну, в самых, так сказать, общих выражениях, на биологическом уровне. Мы все прекрасно знаем, как устроена матушка природа. Что есть те, кто продуцирует, а есть те, кто использует эти продукты. Причем этот обмен может быть как взаимовыгодный, ну, в той или иной мере, там, да, про проценты можно говорить. А бывает, так сказать, однонаправленное отсасывание ресурса. Биологи долго спорят о том, зачем природа так устроила, но, в принципе, находят там какие-то обоснования. Но при этом биологи всегда говорят, что, ребят, ну, посмотрите, природа столь мудра, что она всегда... создавая паразита, создает некие условия для баланса его с кормом. Потому что если возникает дисбаланс, то сначала съедается весь корм, а потом погибает и паразит. Да? и система обнуляется. То есть, то, как в диалектике говорят, снятием, да, то есть была проблема, а потом она снялась, потому что исчезли объекты. Ну и субъектные отношения тоже между ними прекратились. Так вот, это проблема. И вопрос регулирования этого в человеческом сообществе, если мы возвращаемся к нам, да, в нашу вот человеческую среду, природосообразным образом. А в природе откровенные паразиты, ну вот как вот у нас был условный там вирус, мы все понимаем, про что, да, он изначально был очень такой злой, да, а потом он как бы собственной эволюцией старается как-то встраиваться все-таки так, чтобы всех не убивать, потому что у него пищи не будет. Так вот, подобным же образом подойти к общественным нашим отношениям и к нашей жизни как человеческого общества. Все мы знаем, что человек отличается от животных тем, что он обладает такой повышенной степенью произвола. То есть у животных просто ну, закрыты определенные вещи, да, у них там зубы не отрастают, атомные, как тут один оратор в последнее время говорил, и так далее. Они не убивают просто так. Вот, просто для развлечения, да. А вот человеку такая свобода дана. Опять же, можно долго говорить, почему. Но, тем не менее, вот эти моменты, из них, если начинать копать глубоко, любую проблему, начиная с производственной, или там с энергетической, или с проблем зеленого перехода, какую ни копни, если копаешь глубоко, да, как эту шахту глубокого бурения, то, в конце концов, утыкаешься именно в это. И если не начинать решение любой проблемы с некоторого вклада, понятно, мы все можем разное вложить в решение вот той глубинной проблемы, которая является каменным основанием всех остальных проблем, то, к сожалению, никакого результата не будет. Можно, конечно, создать за полярным кругом оранжерею, в которой будут выращиваться там, ананасы. Прекрасно, но это потребует огромной энергии, да, и это перекосит баланс так, что где-нибудь будет очень серьезно, да, и кто-нибудь умрет обязательно, ну, я образно говорю. Вот, это что касается философствования. Исходя из вот этого опыта, в том числе практического общения со всевозможными органами власти, а у меня он, поверьте, большой, с конца 80-х годов я участвовал практически во всем, что у нас проходило в так называемой политической сфере здесь, в Российской Федерации. Очень многих знаю за руку, не буду сейчас вдаваться в подробности. Он приводит, мягко говоря, к сомнениям в части того, что можно пытаться, особенно с позиции слабой стороны, а мы... Обычные, простые люди, что называется, мы, к сожалению, всегда, особенно если мы поодиночке действуем, и об этом здесь говорилось уже, являемся слабой стороной. Попытка наладить некое партнерство, будучи слабой стороной, с теми, кто всегда видит во всем только деньги и собственный интерес, и воспринимает всех остальных как корм, она, как правило, ну, либо обречена сразу, либо приводит к каким-то очень нехорошим хроническим заболеваниям в нашей среде. Да? То есть мы либо теряем ресурсы, либо детей, либо все. Ну и дальше там можно перечислять, я не буду. Все здесь люди, в общем-то, погруженные в эти бытийственно-философские размышления о наших судьбах. Вот. Возникает вопрос, а что же тогда делать? В принципе, в истории случались такие моменты, когда вот эта вот надстройка, скажем так, да, мягко, она до такой степени озлобляла тех, кто находится ниже, да, что настройку сносили полностью. Самыми разными способами, там, включая там, кровавые, зверские и так далее. То есть человечество в этой части попробовало за свою долгую историю практически все, чего можно, там, да, вплоть до полпота. Но все это оказывается неэффективно. А неэффективно, если смотреть опять же вглубь, это оказывается ровно потому, что к проблеме паразитизма как источника возникновения диалектической пары народ и власть не обращаются. Особенно в эти горячие моменты, когда у всех эмоции, крышу снесло. И, соответственно, вот. Но до следующего раза, пока опять не возникнет паразитическим образом надстройка, которой не помешали возникнуть на новом месте. Возникает вопрос, а что же все-таки тогда делать, да, то есть какая-то такая безнадежная получается зацикленная ситуация, да, что мы ходим кругами и на каждом круге там половина нас вымирает. Хотя странным образом у человечества там миллион лет существует, пока не вымерло еще. Какие решения? А люди находили, интуитивно находили. Опять же, по природосообразию зачастую некие решения. Эти решения связаны с тем, что, во-первых, человеческим особям свойственно объединяться в некие общественные, скажем так, структуры. И у этих структур, если они ставят, пусть даже подсознательно, в качестве одной из основных задач, задачу нахождения некого баланса, ну, потому что если каждый тянет на себя, то структура, она разрушается очень быстро. Да? Для того, чтобы она была, необходим баланс. А значит, необходимы ресурсы. А ресурсы эти необходимо сберегать. Потому что вокруг есть целый ряд других акторов, скажем так, да, то есть действующих лиц, тоже человеков с головой, с руками, которые очень бы хотели этими ресурсами попитаться. Возникает вопрос, а какие механизмы этого самого сберегания и рационального использования ресурсов человечество придумало? Можно перечислять долго, но на наш взгляд, поскольку у нас достаточно острая ситуация, как говорят врачи, то лучше все-таки попытаться взять то, что наиболее эффективно и гармонично, в том числе и с природосообразностью. Оказывается, что это кооперирование. Об этом говорили на 4-м съезде. Света Дорошкевич говорила об этом здесь, как практик. Мы тоже говорили. Вот. Хорошо, берем этот инструмент в качестве базового. Да? Попробуем им поиграть, что называется, да, этой клюшкой на поле. Что получается? Для того, чтобы это возникло, хотелось бы правила, причем правила, которые постоянно дописываются, совершенствуются для того, чтобы можно было подогнаться под эту сложную внешнюю среду. При этом желательно, чтобы эти правила добровольно, повторюсь, приняли все члены этого сообщества. Понятно, когда тот же самый кооператив только создается, есть там 10 или сколько там, 5 учредителей. Ну, логично предположить, если это не психиатрическая лечебница, это место, где они создают, что они пятеро друг с другом договорились. Но после этого-то мы же знаем, как устроена кооперативная среда. Там же пайщики появляются, там появляются иные новые люди. И встает вопрос, в том числе вот у рода поселенцев, я поселение Ковчег консультировал 10 лет. В результате этого они на меня несколько обиделись, так же, как и депутаты, да, которые не увидели своих денег в наших инициативах. Вот. И мы с ними сейчас вот чуть-чуть так это дистанцировались друг от друга. Вот. Возникает вопрос, а как бы вот это вот все сделать? Да? С учетом, опять же, я, извините, вас буду постоянно заземлять вот на эту проблему паразитизма, да, вот, что мы всегда о ней помним. А как с этим делом быть? Ведь приходят-то люди зачастую, которые могут и обмануть тех, кого, с кем они собираются что-то делать совместно. И вот в том же самом поселении Ковчег есть примеры, и в других родовых поселениях, раз уж мы начали эту тему. Вот. А потом-то получается, что у нас же начинается одна рука, один голос. Начинаются голосования всякие. А получается продукт, например, какой-нибудь в кооперативе. А как его распределять? Вот здесь начинаются самые интересные и душераздирающие процессы. Что же в этом плане можно сделать? А можно попробовать. Я социопедагог и психолог с 35-летним опытом. Попробовать то, что в психологии наработано. А в психологии реально наработаны конкретные прям методики, как этому учиться. Понятно, что не сразу это приходит. Как бы нам научиться принимать решение о общем согласии? А что такое общее согласие? А общее согласие – это не то, что там пришел кто-то и сказал, вы сейчас общее согласитесь, иначе как бы будет чего-то, да? А это некий баланс тоже интересов. То есть, что нужно для того, чтобы этим механизмом пользоваться? Прежде всего, для этого нужна информированность. То есть я должен знать обо всех остальных членах нашего сообщества, кто чего хочет, да? То есть открытость распространения информации. В этой части вот с нашими этими сейчас информационными открытостями все как раз прекрасно в нашем сообществе. Вот. И умение честно, не себе в карман, есть такая говорящая фамилия, на себя, да, вот без насебянства, взвешивать эти варианты с пониманием того, что механизм устроен так, что ты можешь, конечно, сейчас на себя что-нибудь утянуть. Но в следующий раз, когда тебе что-то очень понадобится, тебе общество скажет, не пройдет твой вариант. А голосование-то у нас в том кооперативе, который предполагается, только в общем согласии. Причем мы настаиваем на том, чтобы в перспективе, понятно, сразу сложно, да, то есть по основным вопросам сначала, чтобы это вообще было по всем вопросам. И более того, чтобы люди начинали, там брали книжки Юлии Борисовны Гиппенрейтер, уважаемые, учились семью так строить. И учили детей своих семьи так строить. И вот если это начинает прорастать через семью, и молодая семья, и дети, которые рождаются, они попадают в среду, где по-другому. Я понимаю, что есть общество, да, где там много чего по-другому делается. Но ребенок до определенного возраста, он все-таки семьи-центрирован, он внутри, да, для него родители высший авторитет. Что в нашей семье никто так не делает. И даже папа, как самый сильный, он не может вот сказать, а я тут власть сейчас применю. И здесь мы выходим на еще один очень интересный момент. А природа власти в целом, да, вот не только там государственной, да, а власти. Ну, в семье же у нас же тоже власть есть. Никто же не будет спорить, что у родителей есть власть над детьми и так далее. Да? А задуматься, а вообще это полезное изобретение, это человеческое, да, вот весь этот институт, да, очень приятный зачастую, да, там на себя на его очень любят и так далее, деньги для себя, перераспределение ресурсов в свою пользу. А мы именно так в определенном экспертном совете определяем, что такое властвование и политика. Это стремление, либо действие конкретное определенной узкой группы лиц, направленное на перераспределение в свою пользу общих ресурсов. Надо ли это? Потому что, когда мы начинаем говорить всякие термины, употреблять, да, вот меня всегда учили, у меня хорошее университетское образование в разных областях, там, в технической, в общем, и гуманитарное тоже. Меня всегда учили корректности терминологии. Да, начиная разбирать, да, вот как Задорнов говорил, покопайтесь, еще слово состоит. Народа, власти, да? Власти там появляется. А вообще власти какое-нибудь нам нужно? Говорит, не, ну а как же? Иначе не будет управления. А вот здесь мы говорим, о, ребят, стоп. Вы теорию управления не изучали. Управление – это на самом деле совсем про другое. А вот то, что называется властвование – это паразитирование на управлении. И, собственно, исходя из этой позиции, мы говорим, что вот это, так сказать, поле профессионалов, которое есть, и над которым мы условно поставили этот флажок Объединенный экспертный совет, это чисто условный флажок. Мы не КПСС, мы на съезды не собираемся, мы просто работаем. Оно по-другому устроено. И корабль плывет, собственно, движется, и все происходит не через механизмы властвования. Это странно кажется, это парадоксальная такая вот мысль, которая появляется. Но, тем не менее, если глубоко посмотреть, то любой нормальный, здоровый процесс, он организован не на началах властвования. Это не значит, что там совсем нет иерархии. Вот. Но если включается иерархия не хитрости, а ума и квалификации, то это получается совсем по-другому. А если она еще дополняется, и это к кооперативам тоже относится, тотальной ответственностью, вот как мы говорим, мы за общество тотальной ответственности, то, что если ты вошел в это объединение и в эту гильдию, например, стал врачом, то ты отвечаешь не только за себя, это хорошо, прекрасно, но если ты аттестуешь других врачей, то ты и за него тоже отвечаешь. И вот эта вот совокупность ответственности сбалансированной, полномочий и ресурсов, которые к этим полномочиям приклеиваются. Вот если вот этот вот треугольник, или там, чтобы пустой человек стоял в объеме, сделать, то получается, что это вещь, которую не могут опрокинуть никакие паразиты. Если она действует системно и направляет определенные ресурсы именно на поддержание себя вот в этом статусе. Да? А это социопедагогика, социопсихология. Исходя из этого, я очень такую долгую преамбулу сделал. Тема доклада. Русский путь. Кооперация. Двоеточие. Через самообслуживание. Первый этап. К самообеспечению. И дальше к управлению жизнью сообществ русских людей. То есть, как вы уже, наверное, поняли, и как я говорил на 4-м съезде, есть даже мой доклад, там можно просто прочитать. Я там на странице чисто диалектическими методами показываю, что народовластие, как понятие, да, оно внутренне противоречиво, оно взрывается смыслово. Здесь вы же видите вот это само, да, само. Вот что такое самообслуживание, понимает абсолютно любой человек, начиная с ребенка 3 лет. Да? Не возникает вопросов по термину. Да? Самообслуживание, я сам себя обслуживаю. Человек может сам себя обслуживать. А что такое самоуправление? Огромные проблемы возникают на всех смыслах. Да? Затем, самообслуживание – это простейшее. Да? Вот я себя в быту там обслуживаю. Да? Самообеспечение – это чуть-чуть другое. Это значит, что я стал до такой степени умный, что я построил некие свои связи с другими, поскольку я все сам, конечно, не могу делать. И через, в том числе, кооперативные механизмы, мы стали этим обмениваться. И поэтому я стал в определенной степени независим от враждебной части внешней среды. Не буду конкретизировать, мы все понимаем, я до этого все сказал на эту тему. Вот. То есть, условно говоря, как говорили моя прабабушка 1897 года рождения, говорила, с голоду не подохнем. А вот дальше начинаются уже, так сказать, тортики. А что бы еще будут сделать, да? А вот дальше-то уже начинается, вот на этой вот основе, начиная с самообслуживания, самообеспечения через механизмы коллективного принятия решений общим согласием, через прорастание этого всем в семью, возникают очень устойчивые, вот эти, как зубья дракона говорят, базовые элементы, атомы общества. Причем индивидуал, семья, да? То есть уже конгломерат, уже не атомы, уже молекулы идут. И наше утверждение состоит в том, что только вот на этом вот, а на этой основе из этого можно замешать цемент, из которого можно сделать фундамент любого общественного здания. Если этого нет, то любые структуры, которые пытаются строить сверху, с любыми самыми благими целями, даже если это делает Иисус Христос условный, они как замки Миядзаки, у них нет корней, их уносят. Вот подул ветер под названием деньги, и их унесло. Вот. Значит, теперь совсем вот к жизни, да? На примере инициатив по замечательному поселению родовых поместьй Ковчег. Ну, многие, наверное, в курсе, что у них совсем особая такая структура земельно-имущественных отношений, поэтому мы их так ценим и пытаемся их сохранить любыми способами. Буквально, вот как на войне, да, вот. Командира дивизии надо сохранить любым способом. Дело в том, что у них аренда. Долгая аренда земли. Всей земли под поселением. Это раз. А во-вторых, у них на этой земле волею начальников. Ну, так сложилось просто, что были два человека, губернатор и глава района, которые просто сказали, а будет. Так же, как в Белгородской области губернатор сказал. А создали населенный пункт на землях сельхозназначения. После этого чисто формально власть вынуждена была, да, то есть есть так называемые вынужденные решения. Приняв это решение, она вынуждена была рано или поздно сменить категорию земли на земли населенных пунктов. Ну, очевидно, населенный пункт создан. Они там очень гордятся, что у них решение о наименовании подписал аж сам Путин, когда был председателем правительства. Вот. И что делать-то? Надо. Земли населенных пунктов. А они же как бы 20 лет там жили. Им же органы местной власти аж два письма есть. В том числе от заместителя губернатора. А что вы не строите? Что землю не осваиваете? Вот они строились. Да, они понастроили на сельхозземле там много всего разного. И вот сейчас встает вопрос. А как бы это дело все легализовать? И нас-то 12 лет назад туда пригласили для того, чтобы попытаться как-то вот тоже волшебным образом. Они прослышали, что мы Госдуме так иногда помогаем. Они, значит, нас туда пригласили. А можно ли как-то вот это все сделать? Мы долго крутили эту ситуацию. Это непростая была задача. Но мы, тем не менее, пришли к выводу следующему. Какой может быть механизм? Механизм состоит вот в чем. У них некоммерческое партнерство в качестве юридического лица правообладателя аренды. Рядом с этим некоммерческим партнерством создается специализированный потребительский кооператив. Это кооператив типа банка недвижимости. Всей той недвижимости, которая у них есть на территории. Через определенные, сейчас не буду вдаваться в юридические детали, там много интересных тоже таких вот вещей. Мы наработали в рамках действующего законодательства, как можно некоторые моменты обойти через суд. Легализуются эти строения. Но в качестве паёв в этом кооперативе. А вот здесь чуть-чуть остановимся и отвлечемся. Опять возвращаясь к смыслам, да? В любом сообществе есть паразитизм. Есть болото, вот эта средняя часть. Есть вот эти данка, да, которые пошли вперед там. Есть болото. Что делать? Как вообще этот коллектив сохранить в целостности? с использованием вот этих всех механизмов и затянуть их, в хорошем смысле слова, в эту нормальную новую жизнь в большинстве их. Ну, понятно, откровенные паразиты отвалятся. Вот. А надо их заинтересовать. Причем заинтересовывать, как это не печально для многих, которые чисто идейные люди, что все должно быть по уставу коммунистической партии, так не получится. Через те механизмы, которыми пытается пользоваться общество потребления, то есть вот это наша так называемая реальность официальная. Вот. То есть нужно создать условия, в которых это будет предельно выгодно. Условно говоря, я написал им устав. И если этот устав будет когда-то принят, и кооператив такой будет создан, и органы власти позволят туда затащить по яме все эти строения будут защищены лучше, чем любая государственная защита, наша, российская, и где бы то ни было на свете. То есть мы к государственным гарантиям и защитам, которые дырявые чуть-чуть, мы прибавим защиту коллективную, каждый каждого. Фишка в том, что имущество не будет индивидуальной собственностью. Поэтому его невозможно будет ни заложить, ни вот то, что там говорят, ни разделить, да? А землица будет целиком вся находиться в аренде по-прежнему некоммерческого партнерства. А некоммерческое партнерство на безвозмездных основах передаст это право аренды кооперативу, который сохраняет недвижимость. Полная правовая защита нашими силами, у нас очень хорошие юристы. И мы создаем базовую площадку вот такого рода сообщества. Что происходит внутри социопедагогически в этом сообществе? А в этом сообществе появляется то, что туда хочется, как это Свет Дорошкевич говорит, затащить все остальное свое имущество. Ну, под такую-то крышу, да, железобетонную, которую не пробить, не утащить, оттуда никто посторонний не может практически. Вот. А дальше? Опять же, сейчас не буду раскрываться, но потому что это можно очень долго говорить. Я сегодня до конца, до вечера мог бы это все рассказывать в подробностях. Если мы вот такую вот вещь создали на земле, да, то, о чем говорят коллеги, а вот там хозяйство не всякое. А этот кооператив специализированный. Его фишка в том, что он не регламентирован практически действующим законодательством Российской Федерации. В двух местах в законодательстве написано, что бывают еще специализированные потребительские кооперативы. Мы это рассматриваем так. Есть, конечно, одно решение суда, где пытались это дело запретить, что мы можем в уставе написать ну, практически все, что мы хотим, с учетом норм Гражданского кодекса по кооперированию в целом, да, ну и других наших законов, вот, которые захотят, можно туда затаскивать. А после этого, это же очень привлекательно, туда начинают тянуться окружающие люди, в том числе 5 еще поселений, которые по Калужской области есть, другие, да, ну, интересно же, да, такая вещь, очень все как бы это, с минимальными деньгами, там, на минималках, да, такая защита, и так все вроде как классно. Мы говорим, не, ребят, больше 100 дворов нехорошо, ну, структура начинает разваливаться, давайте вы по нашему образу и подобию у себя, такое же, да, а потом такой микрополурайончик образуется, да, вот с этого, с недвижимого имущества. В этом есть сложность, потому что там есть нормы федерального законодательства. Не берутся налоги. Увеличивается кадастровая стоимость земли до такого уровня, чтобы арендная плата покрывала то, что было бы в стандартной деревне такого же размера. Земельный налог плюс налог на строение. То есть, чтобы бюджет ничего не терял местный. Причем все это идет... поскольку через земельный налог все в местном остается, не уходит туда, потому что плата за строение, вот эти налоги, они уходят частично в федеральный бюджет. Вот, то есть это выгодно местным. Мы с ними договариваемся вот таким вот образом, по чесноку. А потом мы начинаем говорить, ребят, о, у вас выборы муниципальные, по вашему закону, по здешнему, да? А у нас-то очень активные же люди-то. А мы сейчас можем вам своего кандидата предложим? Он выигрывает. Муниципальное собрание обычное. Вот которая сейчас есть. Один, второй, третий, четвертый. А потом настало в сельском поселении, например, в каком-нибудь, да, 5 из 7. А потом мы приняли другой устав этого сельского поселения. И определили, что нам дума в нем не нужна, а все будут решать представители вот этих кооперативных объединений. И здесь мы выходим на совершенно замечательную идею, которая является с нашей точки зрения стратегической. То, что мы хотим предложить умным от народа в качестве иного государства, скажем так. Это, конечно, государство с очень большой натяжкой в классическом его понимании, но тем не менее. Это государство-кооператив. Любые сферы государственной жизни, включая медицину и все прочее, это условно краудфандинг. Все знают, что такое, да? Вот есть хорошая идея. Люди, кто хочет, вкладываем туда, деньги собираем. Сделали, вау, выстрелило, все, работаем, все пользуемся благами этого дела. Потихонечку, естественно, это очень долгий процесс. И есть сферы, в которых там сложно, это, ну, типа там оборонки, армии, все прочее. Там есть особые, так сказать, предложения, как это все регулировать, как это все сопрячь, так, чтобы оно не разваливалось. Но снизу, самое главное, снизу, низовая вот эта экономика наша, она строится на одном базовом принципе. И когда мы этот принцип попытались предложить депутатам Калужской областной думы в качестве закона Калужской области, то есть начать легализацию этого всего, там грамотные попались старые юристы и сказали: о, ребят, что вы хотите-то, да? Мы вас правильно поняли, это было прямо сказано, да? То есть я понял, что они поняли, что мы хотим. Вы хотите придать органу управления кооператива вашего функции органа местной власти. Да-да-да-да-да. А тогда получается, что нам не нужны никакие курултаи, постоянно действующие, никакие чиновники не нужны. У нас возникла группа проблем за полгода. Мы один день съехались, представители кооперативов. Деньги все наши. Бюджет держим мы, социалку держим мы. В основном. Мы отказались от бюджетных субсидий в той или иной мере. Да, то, ну, федеральные дороги поддерживайте пока. Для этого, конечно, надо стать сильными. Я опять же говорю, это процесс поступенчатый. Но человек, как опять же говорила моя мудрая прабабушка, такая скотина, она была крестьянкой и прожила, начиная с царского режима, ей можно такие вещи говорить, которая не может жить без солнышка, восходящего на горизонте. Нужно что-то на горизонт повесить. И вот мы говорим о том, что повесить это на горизонт. И тогда получается, что если это последовательно начинает реализовываться, как вот прорастание грибницы вверх, то когда это доходит до определенного среднего уровня, верх меняется революционным образом сам. В совершенно законном поле. Не буду сейчас раскрывать, это тоже отдельная долгая тема. Те, кто хотят это поподробнее узнать, если вы наберете Рыбаков Василий Владимирович в интернете, первое, что вываливается, Рыбаков, образ будущего. 4-часовой ролик, у кого хватит терпения, можете посчитать. Вот. И исходя из вот этого вот посыла, если мы в конце концов договариваемся о том, что мы в конце вот там вот где-то, да, очень хотим бы выйти в лице наших внуков, скорее всего, уже, то тогда надо начинать прямо сейчас работать. Работать надо определенным образом. То есть фундамент сразу надо начинать делать правильно. И начинать его с семей, как я уже сказал. С объединений, с оглядывания по сторонам, вот как у нас эти сообщества наши, все наших этих друзей, и бывших сотоварищей по Советскому Союзу с юга, они же очень умеют, да, у них вот это вот корпоративное, да, они смотрят 360 градусов. При этом, естественно, надо понимать, что здесь есть и свои, и чужие, однозначно. Потому что чем яростнее и выраженнее паразитизм в человеке, тем злобнее он будет сопротивляться тому, чтобы подобные вещи, даже не у него, а где-то там, вдали, да, просто на горизонте такая туча, чтобы ходила. Потому что он понимает, что это его смерть. И, к сожалению, это так. Но при этом есть и радостная новость. А радостная новость состоит в том, что любой паразит может передумать в любой момент, пока не умер. И начать двигаться в правильном направлении. Так сказать, по длинной лестнице выхода из ада, в который он сам себя поместил. Вот. Примерно вот так вот, в самых общих чертах, можно эту тему развивать. Есть конкретные наработки по закону о самообеспечении, самообслуживании. То есть самообслуживание – это что? Это вот на территории поселения Ковчег, на территории этой деревни. Дороги, все прочее – это наше дело. Да? К нам туда не лезьте. И в силу того, что налоговая система у нас пока еще существует, та, которая есть, да? Революционного преобразования верха еще не произошло, то, ну, мы ее учитываем. Давайте мы вот так с вами поделимся по налогам. Бюджет не потеряет, мы вам гарантируем. Мы зарегистрируем строение в ЕГРП, все нормально. В том числе для того, чтобы нам, юристам, было проще защищать это от внешнего рейдерства. Вот. И вот на основании этого уже потом мы выходим, но только не на самоуправление, термин внутренне противоречивый. это как это, голова ты сама собой управляешь, там много всяких этих вопросов. Он возник за рубежом, это перевод, все понятно, то есть это исторические были причины, почему он возник. Все вроде как интуитивно понимают, но мы, как строгие ученые в этой части, мы все-таки очень настаиваем. Ну, должен быть кто-то, как вот методист в школе есть, да, учителя учат по-разному, приезжает из РАНО методист и говорит, ребят, ну, здесь надо все-таки подправиться. Лучше сразу употреблять правильную терминологию. И вот тогда мы переходим не к самоуправлению, а к управлению. А управление будет осуществлять коллективно профессиональные гильдии в соответствующих областях. То есть самые квалифицированные люди, но чем более ты квалифицирован и чем выше ты поднимаешься в этой иерархии, тем жестче твоя ответственность. Ну и напоследок. Меня очень долго просили, как соавтора двух действующих конституций наших, написать все-таки вот то, чего бы мы хотели. Мы в 92-м году с одним парнем, который потом, к сожалению, в Чечне погиб, написали проект наш, как мы вот тогда мысли, да, нам было там по 20 лет. Вот. Мы такой проект написали. И он переворачивает всю систему, скажем так, общества и человеческих отношений в нем. А что он говорит? Он говорит, что в этом, представляете, вот он есть напечатан, его можно посмотреть тоже проект. В нем нет слова «государство» в Конституции. И в нем нет слова «народ». Вообще нет. Там есть граждане России, многонациональные русские люди. И каждому гражданину предоставлены все права полицейского. Если ты видишь преступление, берешь за шкирдан, этот, который там что-то попытался правонарушить, идешь к судье. Вас обоих проверяют, методы такие сейчас есть, условно говоря, сыворотку правды. И если ты что-то замыслил не то и что-то сделал, то ты идешь и восстанавливаешь то, что можно восстановить. А если нельзя, то отправляешься к Аллаху, как говорят наши друзья-мусульмане. Вот. То есть каждая единица. Я здесь стою, значит, здесь Русь. Я русский человек. Я хозяин этой земли. Это суперполномочия, но и суперответственность. И вот когда люди постепенно придут, а на мой взгляд, с учетом все усиливающиеся угрозы ядерной войны, может сложиться ситуация, когда надо будет очень быстро пробегать это дело, иначе мы просто действительно все отправимся к тому самому Аллаху. Вот. Кажется страшно, о, как это стрёмно как-то, но зато вы себе не представляете, насколько свободным себя чувствует человек, который это для себя принял. И насколько он стал настоящим человеком. Но это уже совсем космос, о котором мы говорим. Но этот космос уже изложен юридическим языком. И он есть. И его можно читать. И можно на себя его прикладывать и думать, а ты готов с завтрашнего дня перестать врать вообще. К чему я вас всех и призываю? Прежде всего, самим себе. Вот моя прабабушка, которая 1897 года рождения, она с волховскими традициями, она вот оттуда вот. Хотя прикрывалась православной, там все нормально. Вот. Мила такая была старушка. Она много вещей мне говорила, когда я маленький еще совсем был. Я у нее был старший правнук. И вот я четко совершенно помню, она говорила, врать не смей, в первую очередь, самому себе. Давайте перестанем в первую очередь это делать сами для себя. Разберемся в себе и со своими тараканами. Поймем, что в нас есть паразитического, как с этим бороться. Без этого, к сожалению, все наши остальные разговоры, включая пресловутую экономику, я же про политику, про эту лужу не говорю. Вот. Если мы этого не делаем, то тогда ну, о чем мы хотим? И никакой дядя, поймите, вот то, что вот говорят там, копное право, все прочее, оно как институт-то, да, был проработан, никто не отрицает, это все существовало. Но основа была. То, вот, о чем коллеги говорили, да? Крестьянская вот эта или какая-то там основа была. А здесь пытаются, на мой взгляд, несколько искусственно. Это вот опять же, опять замок Миядзаки. Опять это все улетело, опять это вот перекати пуль. Получается. Оно так не получится. Придется начинать всем с себя. И я всех призываю, сподобляясь этому, кого интересуют частности, ради бога, обращайтесь, мы открыты. Несколько координатор объединенного экспертного совета. То есть у нас очень много людей, которые работают в госструктурах. Мы их, естественно, не светим. Ну, просто чтобы их не поубивали. Но есть люди типа меня, которые вот открыты для общения по своим направлениям. Там, включая там, медицину и прочие всякие дела. Ну и вот по идейно так сказать, правовым. Вот. И давайте будем. Мы очень любим всякие нестандартные идеи. Что-то новое. Я лично, честно, готов аплодировать просто вот 5 минут человеку, который что-то придумает лучше, чем я, например, в какой-то там своей сфере профессиональной компетенции придумал. Замечательно. Но при этом у нас есть такое ощущение, чувствование такое, что вот такое вот настоящее творчество с выходом на инсайты, в хорошем смысле этого слова, оно возникает только после того, как человек внутри себя вот ту работу, о которой я говорил, проделал. То есть ключ к золотой дверце за очагом состоит именно вот в этом, с нашей точки зрения. И я всем желаю идти этим путем, потому что он единственный, который ведет к настоящему человеческому счастью, а мы глубоко уверены, что именно в этом, в гармоничном счастье со всем миром, и есть главная цель человека и любых общественных правильных движений. Вот. Потому что, вот, ну, не знаю, я этого нигде не читал, но вот я просто в один прекрасный момент ощутил, осознал с точки зрения диалектики, как это работает. Если ты являешься максимально гармоничной частью этого мира, то ты в определенном смысле слова становишься всем миром в целом. То есть ты становишься всесущим. И кто перед тобой стоит тогда? Тот, кто себя выделил оттуда. Насколько он слаб по сравнению с тобой и со всем, что стоит за твоими плечами. А за тобой стоит весь мир. С его правилами, которыми очень замечательные, можно пользоваться. И наша русская нравственность, ну, в широком смысле слова, да, вот то, что мы как традицию воспринимаем, она, как ни странно, полностью на этом и построена. С чем я вас поздравляю. Спасибо.